Царевич опять рассмеялся и, вспомнив, что ему рассказывал Тутмос о молениях Мефреса, ответил насмешливо. «При царе Хеопсе один верховный жрец захотел во что бы то ни стало летать по воздуху. Сам он молился богам, а своим подчиненным велел смотреть, не поднимает ли его невидимая сила. И представьте, святые мужи, не было дня, чтобы эти пророки не заверяли жреца, что он поднимается на воздух, пусть и невысоко, всего на один палец от пола. «Но что с вами, святой отец?» — спросил царевич у Мефреса. Действительно, выслушав историю про самого себя, жрец закачался в кресле и упал бы, если бы его не поддержал Ментесуфис. Рамсес даже растерялся. Он подал старцу воды, натер ему уксусом лоб и виски и стал обмахивать опахалом. Вскоре святой Мефрес пришел в себя и, встав с кресла, обратился к Ментесуфису. «Я думаю, нам можно уйти?» «Я тоже так думаю». «А я что должен делать?» — спросил наследник, почувствовав, что произошло что-то неладное. «Исполнять обязанности главнокомандующего», — холодно ответил Ментесуфис. Оба жреца торжественно поклонились ему и вышли. С наместника уже окончательно соскочил хмель, но на душе у него было тяжело. Он понял, что совершил две большие ошибки. Открыл жрецам, что знает их великую тайну, и безжалостно высмеял Мефреса. Он готов был отдать год жизни, чтобы изгладить из их памяти весь этот пьяный разговор, но было уже поздно. «Ничего не поделаешь», — думал наместник. «Я выдал себя и приобрел смертельных врагов. Этакая досада. Борьба начинается в невыгодный для меня момент. Будем все-таки продолжать. Ни один фараон боролся с жрецами и побеждал их, даже не имея сильных союзников». Однако он настолько чувствовал опасность своего положения, что тут же поклялся священной головой отца никогда больше не пить так много.